Ничего подобного не произойдет, покуда наши войска не овладеют опять Южным Суданом. Учти это и прощай. Всех благ. Приезжай, когда денежки промотаешь. Да не забудь сообщить мне свой адрес. Дик шатался по Каиру, Александрии, Исмаилии и Порт-Саиду, в особенности по Порт-Саиду. Беззакония творятся часто, едва ли не в каждом уголке мира. А уж порок царит повсеместно. Но истое средоточие всех беззаконий и всех пороков решительно со всех континентов являет собой именно Порт-Саид. В этом аду, затерянном среди зыбучих песков, где над горькими озерами с утра до ночи маячит мираж, всякий может, если только запасется терпением, увидеть едва ли не всех мужчин и женщин, каких он знавал на своем веку. Дик поселился в шумном и отнюдь неблагопристойном квартале. Вечерами он слонялся по набережной, сходил на борт многих судов и завел многое множество друзей. Среди них были изысканные англичанки, с которыми он без меры и благоразумия болтал на веранде пастушьей гостиницы, вечно занятые непоследливые военные корреспонденты, капитаны транспортов, зафрахтованных для войсковых перевозок, десятки армейских офицеров и другие люди менее почтенных занятий. Он имел возможность рисовать с натуры представителей всех наций Востока и Запада, не упускал удобного случая понаблюдать, зарисовывал людей, дошедших до полного азарта за карточными столами, в трактирах, в аду танцевальных залов и в прочих подобных местах. Отдохновения же ради он созерцал прямую перспективу канала, ослепительно раскаленные пески, разгрузку и погрузку судов, до белой стены лазаретов, где лежали раненые английские солдаты. Он старался запечатлеть карандашом и красками все, что посылало ему провидение. А когда такие возможности истекали, отыскивал новые сюжеты. Это было увлекательное занятие, но оно кончилось вместе с деньгами. А ведь он уже получил вперед все 120 фунтов, которые причитались ему за год. «Теперь придется работать и жить впроголодь», — подумал он, и уже готов был покориться своей новой судьбе, как вдруг из Англии пришла загадочная телеграмма от Торпенхау. «Приезжай немедленно, ты стал модным, приезжай». Улыбка расплылась по его лицу. «Так скоро?» «Вот поистине добрая весть», — сказал он себе. «Ну что ж, сегодня ночью надо погулять в волю. Мне привалила удача, и теперь предстоит выстоять или пасть. Но ей же ей сейчас самое время». Он отдал половину всех денег своим друзьям, небезызвестным мсье и мадам Бина, и заказал занзибарский танец в исполнении первых красоток. Мосье Бина пошатывался с похмелья, а мадам сочувственно улыбнулась. Мосье, конечно, пожелает для себя кресла. И, конечно же, мосье намерен рисовать. Мосье так странно развлекается. Бина, который валялся на кровати в соседней комнате, приподнял над подушкой истинно белое лицо. «Понятное дело», — произнес он дребезжащим голосом. «Мсье всем нам очень даже известен. Мсье — художник, каким был и я в свое время». Дик молча кивнул. «И дело кончится тем, — продолжал Бина многозначительно, — что мсье живьем сойдет в ад, как сошел я в свое время». Он рассмеялся. «Приходите и вы, поглядеть танец», — предложил Дик. «Вы мне пригодитесь». «Это вам рожа моя надобна, так я и знал». «Моя-то рожа, дьябль, и мое безденежное падение. Да ни за что не приду». «Гоняй ты его в шей. Это сам сатана воплоти, или, по крайности, Селеста. Заломай, хорошая цена». Тут почтенный Бина дрыгнул ногами и заверещал. «В Порт-Саиде продавается всякая вещь, — сказала мадам. — Но если вы желаете, чтоб мой супруг был мне и впрямь, нужно заломать хорошая цена. Как это будет на ваш язык? Пол суверен, что ли?» Дик немедля выложил требуемые деньги, и ночью на обнесенном глухой стеной дворике на задах домика мадам Бина исполнялся безумный танец. Сама хозяйка, облаченная в бледно-розовые шелка, то и дело соскальзывавшие с ее желтых, как воск, плеч, наяривала на пианино. И под дребезжащие звуки пошлейшего европейского вальса голые занзибарские девки неистово отплясывали при свете керосиновых фонарей. Бина восседал в кресле и смотрел на них невидящими глазами. Но потом вихрь танца и оглушающее бренчание пианино вторглись в алкоголь, который тек по его жилам вместо крови, и лицо его просветлело. Дик грубо ухватил его за подбородок и обернул лицом к свету. Мадам Бина глянула через плечо и обнажила в улыбке несметное множество зубов. Дик прислонился к стене и рисовал добрый час. Но вот уже керосиновые фонари начали чадить, а девки в изнеможении попадали на плотно утоптанную землю дворика. Тогда Дик захлопнул альбом и собрался уходить, но Бина повис у него на локте. — Покажите мне, — принялся он конючить, — когда-то и я был художник. — Да, и я тоже. Дик показал ему свой незавершенный набросок. «И это я?» — возопил Бина. «И вы теперь увезете это с собой, достанете показывать всему миру, какой такой есть я, Бина?» Он застонал и расплакался. «Мусье изволили уплатить за все сполна», — сказала мадам. «Мы всегда рады видеть мусье у себя в доме». Ворота затворились, и Дик быстро пошел по песчаной улочке в ближайший адоподобный игорный дом, где был тоже хорошо известен. «Если удача мне не изменит, это будет добрым знаком. Если же я проиграю, значит, мне суждено здесь остаться».